Глава вторая. Путь оказался неблизким, почти на ту сторону крепости. Пеленор стоит на возвышении, которым оканчивается горный проход, и сверху похож на неправильный десятиугольник, сторожащий выход из него. И, несмотря на одно из самых узких мест прохода и ширину своих стен, не перекрывает даже половины его. Плоское широкое основание Пеленора обращено на север, к чужим землям. Оно тянется вдоль обрыва, опускается до самого его подножия своими толстыми стенами белого камня, попирает земли Зелона четырьмя круглыми ранделями. Крепость сторожит покой Гардера. 8 мощных многогранных бастей возвышаются над стенами Пеленора. Еще столько же, чуть более низких башен, помогают им охранять стены. Сама планировка крепости состоит из колец обводов, внешний, внутренний. Они поделены на сектора. В центре крепости — ее сердце, цитадель и сигнальный шпиль. Когда Пеленор впервые показывается путнику с высоты горного перевала во всей своей красе, то у него захватывает дух от величия крепости. И разум пытается подобрать сравнение. Именно так в древности, еще в темные века, и родилось одно из названий — «Белый молот». Пеленор и впрямь похож на это старое, уже позабытое оружие. Грозное, надежное. Наш путь лежал в левый от центральных ворот край внутреннего обвода. Сначала солдат вывел меня к ближайшим проходам из внешнего обвода крепости. Именно в нем располагались казармы, службы, тренировочные залы, хранилища для тех же големов и для продовольствия. А вот внутренний крепостной обвод — жилой. Именно там кипела гражданская жизнь крепости. Жены, дети гарнизона Пеленора, большая часть служб, управлявших жизнью северных ворот империи, резиденции легата и губернатора, ведь формально Пеленор — столица провинции, госпиталь, школа, храм создательницы, провинциальные управления империи, служащим пятого, из которых и был толстяк-майор. Крепость огромна. Только оказавшись внутри и проходя через сектор парк, деревья которого своими необхватными стволами бросали вызов даже паре мужчин, начинаешь это понимать на самом деле. Кстати, проверка на воротах в обвод ничуть не уступала по серьезности той, что проходила на въезде в крепость. Тоже разделение на пеших и грузы. Как я понял, и подводам пришлось проехать половину обвода, чтобы добраться до этого прохода. Такой же, стоящий под защитой заклинаний, внимательный десяток в доспехах. Маг. Вот он, послабее того, что встречал меня снаружи. Молодой бакалавр, что уважительно кивнул мне. Но зато здесь стояли старые крепостные големы, замершие в неподвижности сна. Сна, что прервется в случае опасности. И тогда их огромные щиты и копья снова послужат Пеленору. А ведь были еще и межсекторные стены, пока они охраняемые, но с такими же, как и здесь, рунными кругами, что ждут солдат, своими решетками, воротами. И уже-то я подметил, сделав первый шаг в узость прохода, возможностью легко обрушить свод, блокируя путь врагу. Продуманностью обороны можно восхищаться еще долго, даже такому любителю, как я, пусть и применившему пару хитростей на деле, но знакомому с тонкостями большой крепостной фортификации больше по мемуарам. Многое для дальнего рога было чересчур затратно. Я лишь сейчас, став мастером, способен установить полевое начертание такого класса, как в ловушке, оставшейся за спиной, но со своим подходом. Однако погрузиться в очередной круг расчетов и сравнений эффективности решений мне не удалось. Причина проста. Любая дорога когда-нибудь заканчивается. Моя не стала исключением. «Благодарю, Тонму рядовой. Вы свободны». «Рад был помочь, Лэр», — стукнул, разворачиваясь по нагруднику солдат. А я стоял на высоком крыльце, смирял бьющееся сердце. Этого момента я ждал больше года, с момента нашей последней встречи. Потом только письма. У меня напряженная учеба, перемежающаяся суровой практикой. Здесь, на границе, наверняка тоже хватало хлопот. К темным пророкам и всей их пастве оборвал я себя. Решительно взялся за потертое кольцо дверного молотка. Гулко, едва ли не в такт сердцу, прозвучали удары. А вот из-за двери не слышалось ни звука, пока она не распахнулась. Я откровенно любовался открывшей дверь девушкой. Простое яркое платье, облегающее стройную фигуру, пышная копна длинных волос, потрясающие красоты глаза. Даже странно, что раньше они меня так пугали. «Аор!» — охнула хозяйка дома и, промедлив миг, бросилась мне на шею. Изрядно озадаченный этим неожиданным жестом, я сам замер в нерешительности, но все же осторожно положил ладони на хрупкую спину. «Здравствуй, Риола!» «Здравствуй!» — девушка отступила, окидывая меня внимательным взглядом голубых глаз. «Вот так сюрприз! Я сначала тебя и не узнала, затем не могла поверить. Специально не написал о приезде». «Нет», — я смущенно улыбнулся. «Сам не ожидал. Но на распределении неожиданно предложили два места. И вот я здесь». «Замечательно», — девушка покачала головой. «Вот уж Рино будет рад». «Видимо, я вздохнул, ты не очень». «Да ну тебя», — замахнулась на меня Риола. «Как был язвой, так и остался. Ой, что это я? Заходи». Я прикрыл за собой толстую дверь с прочным засовом. Стукнул носком сапога по артефакту под вешалкой. Бросил короткий взгляд по сторонам. Мне, странцам, много времени и не нужно. Просто, без лишних вещей, но очень уютно. И видна не только женская рука. Просторная комната от пола до уровня плеча, обшита деревянными панелями. На стенах множество полок, заставленных всякой всячиной. Два мягких кресла у камина, а над ними знакомые мне железки. Коллекция кинжалов Рино, правда, собранная заново. Не такой уж я и язва. Ты поначалу отлично скрывал свою суть, погрозила мне пальцем девушка. Пока стеснялся и молчал. Зато, освоившись, не упускал случая вставить острое слово. «Может быть», — не стал я спорить. «Тебе виднее. Как дела, как жизнь? Если мужа пока нет дома, значит, можно мне поплакаться втихомолку. Я буду молчать». «Выдумщик! Здесь хорошо!» Девушка устроилась в кресле напротив меня. «Тебе повезло с сюрпризом. И я оказалась дома. Ирино эту неделю в нарядах, а не носится по горам. И освободится сегодня к вечеру. А то бы стоял под дверями до утра. Была бы тебе наука». Я сидел, вытянув ноги в простом, удобном кресле. Слушал рассказы про житье-бытье, наслаждался уютом еще теплого камина, милого семейного гнездышка и воспоминаниями. Рино и Риола — единственная парочка дальнего рога, что не только не разбежались, но и осветили брак перед лицом создательницы. Хохотушка Ланис недолго пробыла срамом. Меня еще не успели отправить в госпиталь из Ретрошина, а между ними уже темный пробежал. Ну а про меня и речи быть не может. Нити нашей пары разрублены. Раз и навсегда. Аори оказалась девушкой решительной и не имеющей привычки оглядываться. Я не слышал никаких новостей с ее именем. Даже Риола молчала о ней. Не могу сказать, на самом ли деле она не получала вестей от подруги, или лишь молчала о них. Боялся спрашивать об этом в те редкие дни, когда Рино вырывался со службы и приезжал с Риолой в Райт. Лечение мое шло трудно и медленно, а я не хотел давать себе ни малейшего повода, что мог лечь на чашу тоски. Хотя не раз стоял у окна и бездумно глядел на ворота госпиталя и аллею. Нужно ли говорить, кого я мечтал там увидеть? Снег на ветвях сменился зеленью, затем пламенем осени, прежде чем я оставил этот пост. Как ни странно, но прожитые в сотый раз воспоминания сегодня не вызвали в душе ничего, кроме тихой и какой-то светлой грусти и улыбки, которую Риола приняла на свой счет. «Вот только попробуй что-нибудь сказать». «Молчу». Я поднял ладони, так и не сумев убрать с лица улыбку. «Вот и молчи». Девушка еще миг подозрительно сверлила меня взглядом, но продолжила. «Согласна, делопроизводитель — профессия так себе. Но в Пеленоре не нашлось для меня работы ни с породой, ни с крестьянами. Горы здесь исследованы за сотни лет до мелочей. Ничего, кроме отделочного и строительного камня, в ближней округе не добывают. А первый крупный поселок, у которого есть достаточно земли, чтобы он озаботился отдельным специалистом для нее, слишком далеко от крепости. Под теплым боком у Рино, конечно, получше». Я, понимающе, кивнул. «Представь себе!» Губы девушки тоже тронула улыбка. «Но и при виде десятка одних и тех же лиц вокруг можно сойти с ума. А здесь соседка предложила освободившееся место. Еще пара специальностей, и бедный Рино так и останется бравым воякой, а ты окончательно превратишься в мастера на все руки». «Да уж», — задрала нос Риола. «Не хуже тебя. И без всякой магии». С улицы снова донесся бой часов. 6. Еще час за разговором пролетел совершенно незаметно. Риола поднялась. «Пора накрывать ужин. Сиди здесь. Я мог бы помочь. Не спорю». Девушка пожала плечами. «Но я справлюсь и сама. Негоже гостя в первый день пугать заботами. Сначала нужно его приманить к дому вкусной едой. Хитро придумано. Опыт моих уже седых коллег». Звонко колокольчиками рассмеялась Риола. «Мне много чего рассказали эти умудренные дамы». Я остался в кресле, слышу, как в соседней комнате за стеной гремит посуда. Весь первый этаж их небольшого домика поделен на две части. Здесь в большей — камин, кресло, огромный шкаф для одежды, в углу — лестница наверх. А в другой половине — кухня и столовая. Глухо басом стукнула дверь. А вот я закрывал аккуратнее. Не то, что хозяин. Подкинул полено на угли, чтобы чем-то занять руки, а сам прислушивался к шуршанию артефакта очистки у входа. «Добрый!» — раздалось приветствие. Я обернулся, выглядывая из-за спинки кресла. «Рино все так же хорош. Высокий, статный, с широко расправленными плечами и гордо поднятым подбородком. Разве что немного похудел, по моим воспоминаниям. Аор!» Я подхватился с кресла, вскакивая навстречу старому другу. Обхватил его за плечи, сжал, чувствуя, как трещат мои. Может, он и стал поменьше, но мышцы под мундиром перекатываются буквально стальные. А я гадал, кто в гостях? Рино на миг отстранился, еще раз оглядывая меня. Снова сжал в объятиях. Вот так сюрприз. Дальше нас послать не могут. Значит, к нам на 2 года? Так точно. Я все же вырвался из хватки бывшего командира, отступил, демонстративно морщась и проверяя ребра. «Да-да», — друг покивал, не скрывая усмешку. «Дави на слезу, не стесняйся. Может, после 2-го бокала я и начну тебя жалеть». «Куда определили?» «Пятая рота». «Пятая рота чего? В крепостных бригадах вроде всего по 4». «Пятая 2-го». Рино зашелся в смехе. На его громогласный хохот выглянула даже Риола. «Узнаю Аора! Фух!» — друг перевел дыхание. «Как хорошо вспомнить деньки молодости!» «Молодости?» — я азартно улыбнулся. «Сейчас я тебя подначу, раз ты так подставился!» «Старик, говори за себя! Это, может, тебе уже не хватает сил ни на службу, ни на молодую жену, а у меня еще все впереди!» «Ах ты, негодяй!» — Рино прищурил глаза. «Так ты командира уважаешь!» «Бывшего! Значит, должен вдвойне!» «Только я сделал вид, что задумался, покрутил рукой в воздухе, если ради твоих седин. Ах ты, чернявый южанин!» Я не выдержал и сам принялся хохотать ничуть не слабее, чем Рино минутами ранее. «Как здорово возвращаться к тем, кто помнит тебя! Родные друзья — это те, с кем ты отдыхаешь душой. Так что, спятый? Да я вспомнил!» — отмахнулся друг. «Как ты в роге рвался в патрули!» «А здесь бегунки. По прозвищу я и надеялся, что не придется сидеть в каменных стенах». «Так точно», — хмыкнул Рино. 2 недели в предпольях Пеленора, даже на той стороне. 2 недели здесь. Высохнешь, почище меня. А ты, получается, по округе?» «Да, все так же, как писал. Патрули, поиск, ожидание темных. Мне же сначала сказали в управлении легата Райта, что оценили наш забег по ущелью и подготовленные ловушки». «Перевели сюда. Обмен опытом, так сказать». «Но я заметил усмешку на губах Рино». «Так», — махнул рукой мой бывший командир. «Детский лепет. Вот здесь драконы этого дела служат. Я поглядел и лишь на ус мотаю. Молча. Знаешь, сколько здесь всего наверчено? Горы сделаны неприступными. В разумные сроки, конечно. Чтобы пройти все наши завалы и ловушки, у зелонцев уйдут недели. Пусть учатся летать. Даже не всякий архимаг может летать». Я досадливо сморщился. А уж тем более зелонцы. Левитация фундаментально конфликтует с их вывернутой наизнанку жизнью. Сопрячь их вместе. Задача по сложности сопоставимая с остановлением повелителем. Тебе лучше знать, Аор», — кивнул Рино с широкой улыбкой. «Да, я смутился. Прости. Снова увлекся. Только с учебы не успел еще отойти от преподавателей. И, пожалуй, хватит вам здесь сидеть». Из двери выглянула Риола. Помедлила, видно, стесняясь меня, но все же оказалась на коленях мужа. Поцеловала его, скрыв от меня все в водопаде светлых волос. «С возвращением! Идите к столу!» Ужин был великолепен, о чем я честно и сообщил хозяйке. «Стараюсь!» — девушка мило зарозовела щеками, указала на стол. «Вот эта зелень вся моя, кстати. По старой памяти на чердаке есть у меня пара ящиков с землей. Баловство, конечно. Север, солнца маловато, особенно через окошко, но кое-что удается вырастить. Я сделал себе отметку в памяти. Это мелочь, но очень подходящая для подарка. Неловко, что забыл, но, кажется, они обручились как раз поздней весной, когда я уже приступил ко второй ступени обучения. Нужно уточнить по письмам и заняться, когда будет время». Краем уха слышала ваш разговор. Риола чуть хмурилась. «Так, значит, будешь успокаивать границу?» «Успокаивать? Тебе, как магу, лучше знать, — пожал плечами Рино, — чем оборачивается проблема с изорванными мировыми потоками». «Понял. Необычный термин. Значит, успокаивать самоподнятых некротварей, — покатал я новое слово на языке. Магией? Успокоить до костей и в пепел? Не за столом же!» Девушка даже отложила вилку. «Прости, Риола, но ты сама подняла эту тему. Я в общих чертах. Не нужно вдаваться во все эти подробности». «Прости». Я еще раз покаялся, улыбнулся и перевел тему. «А в каком именно ты управлении?» «Четвертое. Все же там нужны были люди, что имеют хоть какое-то знакомство с фермерством. И чем вы там занимаетесь?» «Меня всегда удивляло, как, стоя на краю земель, на этой стороне гор Пеленор считается столицей провинции. Да, забавное устройство». Девушка заправила за ухо прядь волос, со вздохом пожаловалась. «Иногда проволочек столько, что просто хватаешься за голову. Но чаще всего все давно продумано и отшлифовано жизнью. Мы занимаемся в основном статистикой и делопроизводством. Регулярные курьеры с кристаллами между нами и Брагором. А вот там решают на месте все остальные проблемы». «А что с твоей коллекцией, Рино? Есть что-нибудь интересное?» «Да». Счастливый друг вскочил и приглашающе махнул рукой. «Я выменял себе новый, в прошлом году появившийся у Ситийской гвардии кинжал. Ух ты!» Я поднялся из-за стола вслед Рино, но замер, считая бой часов на улице. «Успокойся», — заметил происходящее мой бывший командир. «Уж, конечно, я не дам тебе сегодня идти в казарму. Ночуешь у нас». «Спасибо». Помолчав, я принял предложение. «Так и впрямь будет правильнее. Я, кстати, тоже позаботился о тебе». Вешалка, у которой я оставил свой дорожный кофр. Денис Рачелом, пока я осваивал Дальний Рог, несколько месяцев приключался в Риольском княжестве, довел абсурдность своих похождений до невероятного финала и, по сути, поставил точку в истории этого государственного образования. Разумеется, у него нашелся для меня сувенир по одной только просьбе. «Ух ты!» Друг осторожно принял мой подарок. «Ханджар? Мне советовали подсказать тебе глянуть на само лезвие». Рино освободил узорчатую красоту короткого, изогнутого, желтоватого клинка от ножен с орнаментом из горных вершин. Вгляделся в черные, травленые линии надписи. «Покровитель западных пределов!» С сомнением прочитал Рино. «Кинжал герцога? Он настоящий. Если ты сомневаешься...» Я приложил кулак к груди. «Слово. Снят с его тела. Потрясающе!» Рино поднял на меня горящие глаза. «Ты понимаешь его ценность. Главное, что ты понимаешь. А для меня это лишь подарок другу».